День новой луны, А.В. Приносите всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Числа 28:2-15. Даже Филон Александрийский, 20-й год до нашей эры, 40-й год нашей эры, знаменитый еврейский философ, патриот и защитник евреев, предпринявший титанические усилия для сближения иудаизма и платонизма, о субботе заявляет как о дне отдыха только для Бога, а не для людей. Моисей в законодательстве часто говорит как о субботе Бога, Исход 20:10, а не людей. Ибо если уж говорить правду, то отдыхает среди сущего одно, а именно Бог. О Херувимах, 87. Но и подобный отдых по Филону вовсе не есть безделие. Сравни с ортодоксальной субботой раввинов. Отдыхом он, Моисей, называет не праздность, потому что по природе созидательная причина всего никогда не останавливается. Филон, будучи практически единственным источником наших знаний о терапевтах, еврейской монашеской общине, родственной кумранитам, о которых он восторженно отзывался, рассказывая об их жертвоприношениях и служении Богу, вероятно, выражает общий для терапевтов и кумранитов взгляд. Филон высмеивает щепетильность жрецов в отношении качества, приносимого в жертву животного, чтобы было без порока, тогда как души приносящих остаются изъязвлены тяжкими болезнями, то есть те, кто добровольно и сознательно несет на себе скверну, несмотря на это, дерзают священно действовать, полагая, что око Бога видит только внешнее. Ветхозаветные иудеи почитали Иерусалимский храм как дом Бога. Шифман предполагает, что библейская параллель показывает, что мифологема строительства храма после возвращения евреев из Вавилона была связана в Переднеазиатском Средиземноморье с мотивом преодоления засухи, которая не спосылается божеством из-за отсутствия храма. Цитата. «Поднимитесь-ка на гору и принесите дерево, и постройте дом, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, — сказал Яхве. Обращайтесь ко многому, а бывает мало, и принесете домой, а я развею это. За что? Слово Яхве воинств. За мой дом, который разрушен, а вы хлопочете каждый о доме своем. Поэтому вам небеса не дают росы, а земля не дает урожая ее. И я призвал засуху на страну, и на горы, и на хлеб, и на вино, и на масло, и на то, что выращивает земля, и на человека, и на скотину, и на всякий ручной труд. Угаритский эпос. Примечание Шифман. Введение о Балу. Угаритские поэтические повествования. Почему вы завистливо смотрите горы горбатые? Эту гору пожелал Бог, чтобы быть его жилищем, и Яхве поселился там навечно. Псалмы 68:17. Построить построил я дом, обитель тебе, строение, чтобы было жилищем твоим навечно. Примечание. Цитируется по Шифман, комментарий, угаритские поэтические повествования. Какие бы мотивы в действительности не лежали в строительстве храма, однако ясно, что укоренившееся на заре христианской эпохи представление иудеев о храме как о доме Бога примитивно языческое. Филон Александрийский резко критиковал это заблуждение соотечественников. «Ради того, чтобы облагодетельствовать наш род, ему, Богу, какой нужно приготовить дом? Может быть, из камня или дерева? Ни в коем случае. Да и сказать-то такое – нечестивость. Ведь даже если вся земля внезапно превратится в золото – или во что-нибудь еще более ценное, чем золото, и затем целиком пойдет в работу мастерам, которые сделают из него храмовые портики и пропилеи, залы, вестибюли и сами храмы, то и тогда она не сможет стать даже основанием для его ног. А достойный Бога дом – это годная к его приему душа. Называя, стало быть, невидимую душу земным домом невидимого Бога, мы будем говорить справедливо и законно. О Херувимах 99.101. О нелепости представлений, будто Бог гневлив, что Он подобно человеку, проливает слезы, радуется, карает, злопамятствует, говорит один из толпов и зачинателей египетского монашества Антоний Великий, около 253-356. Пустынник учит. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращает, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, о чем говорится в Священном Писании, А.В., то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, что божеству было хорошо или худо, что и вызывает ответный гнев или радость, А.В., из-за дел человеческих. Примечание. Но для простецов, обывателей и начинающих, Антоний говорил иначе. Например, кто не будет исполнять прописанного, тот подвигнет Бога на гнев. Я, Антоний, истину тебе говорю. Устав 248, Добротолюбие, том 1, страница 115. Но, как мы понимаем, под гневом понимается нечто иное, как сказали бы индусы, кармическое, то есть обретение неблагих последствий от собственных деяний, но никак не в результате волевых действий Бога, побуждаемых эмоционально неуравновешенным состоянием или аффектом гневом. Мы, делаясь злыми, становимся отверженными от Него, а сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями они нас соединяют. Наставление о добронравственности. 150.